音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合。当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家。包容导盲犬，关爱盲人。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏雷纳切克的三幕歌剧《养女》，马克拉斯指挥维也纳爱乐乐团演出的全剧录音。 Oh, Schritt's gut, wieder von dir. Ad Rosmarion Доклине сахара будучи жалі, Але ізбавна, так збавна, так пована, Як хвале і сварва за шлепкем, Ветера за пристаї. Іди ж, лацо, Твоє мі погибне, Що з тебе робі, Так увего скрупа, Посака, je jich odvedeno všeho všudy devět a Štěpane, Štěpane! Neobedi, neobedi, to je potom spravedlnost, spravedlnost! To je potom spravedlnost, neobedi, to je potom spravedlnost! Uvěří vám, uvěří vám, Let's go! bonicku sem dostal od te jednej. Co ne hrajete? Vihladovi zajdi, Vihladovi zajdi. Umate, umate, zahrajte tu jenovčinu. Daleko, široko, do těch nových zámků. Oh, Se pode. Ale sa darmo ti tu voliš kun ne dam.

не потопа. Не співами, не шлєно, Yeah. Oh,

Alle Lieder, die nur die Dinge. ci zaśna szewa. Nasze grupy owe melanie przyprawi. Ale piśni nakazała mamy, że z nim udobrzył. Thank you. Над казали пси, до костела зровна в девět. Кож є попіл те з пожегнані, аби уж то шло. Чи сет вас родні?

今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。